35. Затем он направился к портику, где скорее обрадованного вестью о том, что его зять Гельвиди только изгоняется за пределы Италии, чем погруженного в скорбь, его и находит квестер. Получив от него сенатское предписание, Тразея уводит в спальный покой Гельвидия и Деметрия. Там он протягивает обе руки, чтобы ему надрезали вены, и когда из них хлынула кровь, окропил ею пол и, подозвав к себе квестера, говорит: «Мы совершаем возлияние Юпитеру-освободителю. Смотри и запомни, юноша. Да сохранят тебя от этого боги, но ты родился в такую пору, когда полезно закалять дух примерами стойкости». Но смерть медлила, и он, испытывая тяжелые страдания, обратив к Деметрию многоточие, примечание 23. Рукопись аналов на этом обрывается. Конец примечания. Страница 327.